Глава 4. Замысел. Постигнут ты судьбы рукой, и жизнь тебе мученье. Но всем бедам найти конец я способы имею. К тебе не жалостлив Творец, прибегни к Асмодею, и грудью буду я стоять за друга и за брата. Громобой. Жуковской. Так на взаимную пошло у них услугу. Хмельницкой. Наступил день Герасима Грачевника, 4 марта, когда показываются крикливые вестники благодатной весны. Но тогда грачи еще не прилетали, потому что зима была ленивая или спесивая, не трогалась с места, не уступала своего владычества счастливой сопернице. Только что рассветало. У плотины мельницы, стоявшей на неглинном пруде, съехались два всадника, по-видимому, два боярина. Они стали держать путь в Кремль, к Боровицким воротам. Казалось, нельзя было соединить двух существ, так не сходных по наружности. Несмотря на это, проницательный взор угадал бы в них душу, вылитую по одному образцу, с небольшими разве отметками, для которых природа так изобретательна. Помните ли вы Петрова в «Роберте Дьяволе»? «Роберт Дьявол» — опера немецкого композитора Джакома Мейербера «Якоб Бер», поставленный в 1813 году в Петербурге и в течение четверти века не сходившая с русской сцены. Петров Осип Афанасьевич, 1807-1878, известный оперный певец. В «Роберте Дьяволе» он исполнял одну из главных партий злого духа, сына сатаны Бертрама, отца Роберта. Ниже Ложечников неточно цитирует слова дуэта Бертрама и Рембо из первого действия. «И как не помнить? Я видел его в этой роли только раз, и до сих пор, когда вздумаю о нем, меня преследуют звуки, будто отзывы из ада. Да, покровитель! И этот взгляд, от обаяния которого душа ваша не имеет сил освободиться. И это шафранное лицо, исковерканное беснованием страстей. И этот лес волос, из которого, кажется, выползти готово целое гнездо змей. Первого звали Мамоном. Мамон или Мамона в христианских церковных текстах — злой дух, олицетворение сребролюбия и грубых низменных наслаждений. Оденьте только этого Петрова в старинное русское платье, опоясанное серебряным ремнем, в богатую шубу на пышной лисице, в высокую горлатную шапку, и вы тотчас ознакомитесь с одним из ехавших по плотине неглинного пруда. Под ним был могучий конь, оседланный богатым черкесским седлом, гремящий узорчатую сбруей, писанный серебром пополам с рыбьими зубами. Другой всадник был маленькой, худенькой, глаза поникшие, с постным лицом, смиренными робкими движениями, казалось, воды не замутит, приветливый, низкопоклонный. Но если он из своей раковины выползал из-под тишка на свет Божий и высматривал кругом искоса сквозь ресницы сонных, едва полураскрытых глаз, то, уверьтесь, он видел свою жертву по-ястребиному, тотчас хватал ее и опять скрывался в своей нечистой скорлупе. Снимая шапку, довольно поношенную, а это делал он с товарищем очень часто, ввиду каждой церкви, перед которой русский Бертран творил наскоро слегка крестные знамения, между тем, как смиренник означал их, глубоко, протяжно ударяя себя в грудь, снимая свою шапку, он обнажал голову, едва окаймённую какими-то ощипками седых волос. Под мастьем опушка его шубы была так вытерта, что трудно было бы угадать зверя, давшего ей мех с плеч своих. Тощие клечонка с приличной сбруей едва под ним переваливались. Летами он далеко ушел от товарища. Этому могло быть небольшим 40 лет. Он красовался во всей силе жизни. Напротив, тот казался хилым стариком. Один был боярин, другой — боярин и дворецкий великого князя. Молодцам этим дана была по шерсти и кличка. Первого звали Мамоном, второго — Русалкой. «Все ли Бог милует, Михаил Яковлевич?» — спросил Мамон. «Твоими молитвами, батюшка Григорий Андреевич», — отвечал Русалка. «А то где бы? По тяжести грехов моих меня бы и земля не снесла. Безгрешен один Господь. Господь на небеси, да еще прибавить изволь, господин наш и всея Руси, великий князь. Видно, нелюбье свое взял назад». Тут Мамон лукаво посмотрел на своего товарища. Этот без малейшей тени досады отвечал: «Где гнев, тут и милость. Одним пожалует ныне, другим завтра, одно потонет, другое всплывет наверх. Умей только ловить, родной мой». «Ловишь, а тут из-под руки у тебя подхватывают. Что мы с тобой нажили? Избушку на курьих ножках? Да прозвание Шептунов». Полевой в истории русского народа отмечает, что в ряде летописей встречается имя боярина Григория Мамона, прозванного «Наушником», который во время нашествия татарского хана Ахмата на Москву удерживал царя от решительных действий. «Велика пожива! Посмотришь, то ли с другими боярами. Хоть бы недалеко взять образца». Образец — историческое лицо, боярин и воевода Ивана III, принимавший участие в походе против Новгорода. Построил себе каменные палаты на диво. Поднял так, что и через Кремль поглядывают. Идет слух, будто мерит корабльники зобницами. Хлебные меры того времени. Мудреноль нахватал в Новгороде, буди не в осуждении его милости, сказано: «Упаси нас, Господи, от этого греха». Здесь он перекрестился. «Добыча воинская, добычка праведная. Нет греха бодливому сломать рога, спесив шелонец, никого в уровень себе не ставит». Спесив шелонец — это прозвище дается образцу как участнику битвы на реке Шелоне 1471, в которой московское войско одержало победу над ратью Новгорода. «К слову молвить, чем сын твой не чета его дочки, родом и почетом, умом-разумом и пригожеством?» — вспыхнули очи Мамона. Он только что сватал дочь воевода образца за своего сына и получил отказ. Неслись уж слухи, потому что мать самого Мамона была волшебница, которая и сожжена. Князем Иваном Андреевичем Можайским. Примечание автора. От слов Русалки ему казалось, шапка на голове его загорелась. Он придавил ее могучей рукой и, горько усмехнувшись, сказал: «Ты уж ведаешь? Разве я один? Не ты один? Да, другие, многие, вся Москва. Земля слухом полнится, батюшка Григорий Андреевич. Чай смеются. Чай говорят, куда сунулся сын колдуньи. Что, говорят? Скажи, голубчик, пожалуйста». «Грех таить. Похвалялся сам образец. Похвалялся собачий сын. А ты, задушевный, не сказал словечко за меня?» «Распахнулся, разразился, батюшка Григорий Андреевич. Так что воеводе заочно было жарко. Положил всю душу свою, все разумение на язык. Говорил, что образец сам свах к тебе заслал, да... Сам не сам, что до того. Смотри, пятенщик мой!» Пятенщик, ставивший клеймо на лошадях и избиравший за то пошлину в казну или на монастыри, которым эта пошлина предоставлялась грамотою. Прибавил Мамон, грозя кулаком в ту сторону, где стоял дом воевода образца. «Глубоко выжег ты пятно на груди моей. Вырвай его хоть с полостью мяса. насыщу его зельем, зельицем на славу. Поставлю не на простой миссе, на серебряной. Кушай себе на здоровье, да похваливай повара. Ты пособишь, Михаил Яковлевич, а? Вести ему так. Пир за пир. Ведь и тебя употчевал он хмельным на своем новоселье. Очередь дошла до русалки. Лицо его подернуло. Он начал похлопывать веками. Видно было, что и его тронуло за живое. Он, однако, ж молчал, скрипя сердце. Товарищ его продолжал, бросая на него насмешливые взгляды. Обратчина была на весь мир. Ни одну бочку меду выкатили из погребов. Ни одна почетная голова упала под стол. И корабленьки разносили гостям на память новоселье. Был ли ты зван дворецкой, великокняжеской? Ничто не могло так расшевелить жадную душу дворецкого, как напоминание о потерянной выгоде. Встревоженный он отвечал со вздохом. «Где нам между шелонских богатырей? Мы не драли кожи с пленных новгородцев». Он намекал на князя Даниила Дмитриевича Холмского. Холмский Даниил Дмитриевич умер в 1493 году, боярин и полководец Ивана III, предводитель московского войска в походе на Новгород в 1471 году. «Мы не водили сына птенца, бессильного, неразумного, под мечи крыжаков. На нас не будет плакаться ангельская душка. Мы не убивали матери своего детища». Здесь он указывал на самого образца. «Где нам? Мы и цыпленка боимся зарезать. Так куда же соваться нам в ватагу этих знатных удальцов, у которых, прости Господи, руки по локоть в крови?» «Да, мы не зарежем цыпленка, которого задавить можем, а натянем лук и пустим каленую стрелу в коршуна, что занесся высоко. Любо, как грохнет наземь. Греха нечего таить. Обоим нам обида кровная, унижение паче гордости. Дело овечье протягивать голову под нож. Око за око, зуб за зуб, гласит Писание. Мы грешные люди. По-моему, за один глаз вырвать оба, за один зуб не оставить ни одного, хоть бы пришлось отдать душу сатане». Русалка плюнул, перекрестился и прошептал: «Прости, Господи». «Не молитвы, а думы хитрой жду от советника и друга. Твоя голова не горит, не идет кругом, как моя. Ты для меня раз, в другой я для тебя. Буду ты за нас, мы за них. Круговая порука, хоть стоном пойди, земля. И в других странах, сказывают наши ездоки, знатные люди не иначе крепко держатся». Коварно улыбнулся русалка и примолвил: «Не утает тебя задушевный. Я уж нес господину нашему думку на сердце. На первый раз охнет от ней воевода, будто ударили его ослопом. Ведаешь, едет к нам от немцев лекарь Антон, вельми искусный в целении всяких недугов. Остается ему 3 дня пути. Что ж из этого? Вот что задорная голова. У образца новые каменные палаты, поставленные на славу, и прибавить изволь на его голову. Деревянный свой трухлый двор он сломал, перейти ему некуда. Нашему господину и великому князю потребно, чтобы врач, ради всякого недоброго случая, отчего, Господи, оборони Иван Васильевич, на всяк час живота его, слово из речи не выкинешь, от слова не сделается, потребно, говорю я, чтобы врач находился неподалеку от его хоромин. Из них в палаты образца будто рукой подать. То и подобает лекаря Антона, поганого немчина, поставить в каменные палаты воеводы, — перебил Мамон радостным голосом. Отобрать у него лучшие клети, оружейную, постельную, сени. Немчин для него в доме хуже нечистого. Того ладаном выкуришь, да святой водой выгонишь, а этого засадит раз, Иван Васильевич, не выживешь никакую силою. Придется хозяину хоть в удавку. Но позволит ли великий князь? Берусь за это. Тебе нельзя замолвить и словечко. О твоем размире с образцом, если не знает еще наш господин, так узнает ныне же. И через тебя, не правда ли? Не утаю, батюшка, поведаю. Ныне я на тебя, завтра ты на меня. Скажем друг на друга, только такие дела, за которые Грозный потрясет по маковке, а корня не тронет. Иван III, так же, как впоследствии внук его, Иван IV, получил прозвище Грозного. Ты цел, я цел, а мы свое дельце сделали. Но речь, кажись, мы вели о Немчине. Ты ведаешь, образец в набережных Синях обидел посла немецкого. Грозно повел тогда на него очами Иван Васильевич. Не сдобровать бы воеводе. Дошелонская битва была на горячей памяти, и цел остался он. А прислушайся ушком у сердца великого князя. Ох, кипит, гудит в нем нелюбие. И будет легче ему хоть окипь сбросить на рьяного боярина и на почетного немчина отплатить ему немчином же. Стоит только намекнуть. Остановил Мамон своего коня, скинул шапку и, опустив ее низехонько, так же поклонился, сколько мог ниже, как бы признавая его сатанинское первенство. Этот, ухмыляясь, слегка приподнял свою и примолвил. — Люди свои! Сочтемся, батюшка Григорий Андреевич. — Мы сочлись уж, если признаешь мою услугу. Будем говорить душа в душу. Ведь ты начал дело о князе Лукомском и толмаче его. В 1493 году в Москве были сожжены в железной клетке по обвинению в попытке отравить царя, приехавший из Литвы князь Иван Лукомский и переводчик-поляк Матиас. Видит Бог, в угоду Ивану Васильевичу и ради добра земле русской. Литвин подослан своим государем Казимиром известь Ивана Васильевича. Холоп на него показал, зелье нашли. Чего лучше, чтобы придраться к Литве, где пристань держит для всякого, кто только осерчает на нашего господина. Казимир IV Ягеллончик, 1427-1492, король польской и великий князь литовской, враждебно настроенный по отношению к Руси. Пытал я Лукомского и толмача, латынчика, Матифаса. Не признались. Призывал баб лихих, давал лизать зелье. Одной всыпал насильно добрую задачу в горло, давал в хлебе собаке. Ни баба, ни собака не околели. «Ну, что ж после, родной?» — спросила русалка со страхом. «После? Для тебя от одной маковой крупинки разорвала ту же собаку. Все скрепил золотой петлей. Не бойся, тебя во лжецы не поставлю, Михаил Яковлевич». В свою очередь дворецкий снял исщипанную шапку и, низко поклонясь, примолвил. «Сам Господь заплатит тебе». «Полно не греши, Михайло. Свои люди, сочтемся. Услужи мне только образцом». Дворецкий показал с чувством на церковь Спаса, к которой они подъезжали. Вышки великокняжеских хоромин выглядывали уж из-за нее. Чтобы не подозревали в них какого сговора, они поехали один по набережной Кремля, другой — к Никольским воротам. Расставание их было только до великокняжеского двора, где они должны были свидеться. На поклоны прохожих, знавших, что они сильные люди, Мамон едва приподнимал свою шапку. Русалка отвечал низкими поклонами. Одни молодые удальцы, которым терять было нечего, кроме своей головы, провожали первого именем наушника, который он и оставил за собой в потомстве. Таким же именем история опятнала боярина Ивана Васильевича Ащеру, примечание автора. Второго подстреливали только слегка насмешками. Надо сказать, что Мамон был особенно нелюбим народом за то, что во время нашествия ордынского хана Махмета на русскую землю склонял великого князя на робкие меры и во всякое время шептал ему обо всем, что делал в семейной жизни и на миру. Хан Махмет, искаженная Ахмет, Ахмат. Русалка умел избегнуть этой ненависти, потому что поступки свои скрывал под благовидную личиной усердия и необходимости и находил оправдание перед великодушием народа в изученной бедности, привете ко всякому и христианском смирении. Между тем приятель его, гордый, напыщенный, топтал в грязь общее мнение и хвастался своим ремеслом, которое приближало его к великому князю, милостям его и власти делать зло.